Вершины белых гор под красным солнцем светят. Спроси вершины гор, они тебе ответят. Расскажут в тихий час багряного заката, что нет любви для нас, что, к счастью, нет возврата. Чем дальше ты идешь, тем глубже тайный холод. Все истина, все ложь, блажен лишь тот, кто молод. Нам скупо светит день, а ты так жаждешь света. Мечтой свой дух одень, в ином не жди привета. Чем выше над землей, тем легче хлопья снега с прозрачной полумглой слила, снимая нега. В прозрачной полумгле ни мрака нет, ни света. Ты плакал на земле когда-то, с кем-то, где-то. Пойми, один теперь. Нет ярче откровенья, как в сумраке потерь, забвение мгновенья, мгновенья красоты бездонно по значенью. В нем высшее, чем ты. Служи предназначенью. Взойди на высоту, побудь, как луч заката. Уйди за ту черту, откуда нет возврата.